Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я озаглавливаю «Пророк Илия», в основу которой беру следующие слова, цитирую. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Иакова 5:17 и 18. В Священном Писании говорится о многих замечательных личностях, у которых их величие возникало от скрытой духовной жизни в Боге, благодаря величию своей веры и послушания Богу. Они творили целые эпохи непроходящей красоты и славы. Проходили многие столетия, исчезали великие и славные империи и нации, рождались новые генерации, но влияние таких духовных исполинов оставалось сильным и неизгладимым отпечатком на развивающуюся мировую культуру и познания у разных наций и народов. Одним из таких великих гигантов веры был пророк Илия. Многие думают о нем как о скромном пророке, таким и он сам о себе думал. Живя в такое трудное время великой национальной неустойчивости израильского государства по причине уклонения их от путей Божьих, Илия не проявлял своего национального патриотизма и своего глубокого чувства, как делал это публично плачущий пророк Иеремия в своей пророческой книге «Плач Иеремии», в которой он оплакивал судьбу своего народа и города Иерусалима. Пророк Илия так само беззаветно любил свой народ, свои трансъорданские горы с притоками рек, впадающих в Иордан, и равнинами, где сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена Манасии получили свое наследие при поделе Ханаанской земли на вина 22:9-27. И в этих галаадских местах, возвышающихся на уровне реки Иордана на 700 футов и на 3300 футов над уровнем Средиземного моря, положенных между реками Ярмуком и Авоком и Арноном, впадающих в реку Иордан. Пророк Илия проводил свою уединенную и суровую жизнь отшельника. Почти ничего не известно о биографии пророка Илии, а лишь о его суровом способе жизни, о которой лишь в фрагментах упоминается в Ветхом и Новом Завете, что его судьба связывается с судьбой новозаветного пророка Иоанна Крестителя, который придет перед первым пришествием Христа Мессии. Пророк Илия за всю свою жизнь написал только одно коротенькое письмо к уклонившемуся от веры в Бога иудейскому царю Иораму и его народу. Письмо это имело около 120 слов. Написано оно во второй книге Паралипоменон в 21 главе. Следовательно, он не любил писать. Пророк Илия также не обладал элоквентностью языка Аполлоса, то есть красноречием, которым Аполлос мог услаждать своих слушателей красотой своего слова и ясностью своей речи. Илия также не обладал организаторским талантом Зарувавеля, который мог своим убеждением зажечь огнем энтузиазма сотни тысяч людей, готовых идти на подвиги в разрушенный Иерусалим, чтобы начать строить там сожженный вавилонским царом Навуходоносором храм Соломона. согласно пророчеству, во второй храм должен прийти Христос Мессия. Правдой было то, что в решающий момент Илья мог объединить израильско-иудейский народ на горе Кармелия, но уже на второй день такого великого триумфа он чувствовал себя таким беспомощным и одиноким, каким он не чувствовал себя никогда до того дня. Хотя Илья имел бесподобную ревность, какой не было во всем Израиле, но он давал себе ясный отчет о исторических последствиях, которые он предусматривал, последующих фактах, вытекающих из такого положения для Израильского царства. Смогут ли они выполнить свое вечное предназначение или расточат его своим неверием и отступничеством, то, что Бог обещал им? Илья предвидел, что в их отступничестве и неверии находится их роковая ошибка и судьба, быть или не быть им, как и Израильскому царству в грядущих веках. И этот уединенный пророк, каким он проявлял себя весьма, интересует нас, во-первых. Нас интересует его духовное кредо, то есть, как он веровал. Цитирую. «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». 3 Царь 17.1. В таком определении мы видим, что Бог пророка Илии был живым Богом, перед которым он ходил так, как ходил когда-то Енох. Книга Бытие 5.24. Весьма удивительно, что может сделать даже один человек, который ходит перед Богом. Величие Ильи находилось в том, что он был человеком молитвы, совершенного послушания Бога и горящей, негаснущей веры. Своим пророческим взором он обозревал грядущие тысячелетия вечности. Он имел полную надежду, что Бог выполнит свое предназначение, которое он обещал Аврааму и его потомкам. Кроме того, Илья был человеком дела. Он делал все, что ему следовало сделать в свое надлежащее время. Он не ожидал, чтобы кто-нибудь сделал это вместо него. Человеческая характеристика пророка Ильи. Кто был пророк Илья? Святой апостол Яков пишет о нем так, цитирую, «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Слава Богу за то, что Илья не был ангелом, а лишь человеком таким, как мы. Такая ясная дефиниция у Иакова о пророке Илии дает нам лучше понять пророка Илью как человека. Вот он весь стоит в своем настоящем величии перед нами. Илья как человек не был совершенным, как нету абсолютно совершенных людей. Он тоже имел ошибки. Думая о Илии как о человеке, у нас напрашивается вопрос. Как пророк Илия, будучи только человеком, мог достичь таких недосягаемых для людей вершин? Его великая искренняя вера, молитвы, ошибки, сомнения, искания, противоречивые поступки – и разочарование делают пророка Илию для нас более понятным. Но нелегко понять для нас его духовную мощь. Пророк Илия находился в ожидании для предстоящих событий. прежде нежели мы сможем увидеть пророка Илью на сцене, предназначенной для него деяний, то нам следует ознакомиться с историческим фоном происходивших событий. Царь Соломон среди многих своих рабов заметил одного молодого представительного человека, который ему понравился. Был он умный, даровитый, энергичный. Человеком этим был Иеровоам, сын Навата, ефремлянин из Царады. Третье царство, 11:27-40. Иеровоам приобретал среди людей известность, и царь назначил его надзирателем работ. По причине соделанных грехов царом Соломоном перед Богом, который объявил цару Соломону через пророка Ахию, что он отнимет от Израильского царства 10 колен, но ради цара Давида он сделает это после смерти цара Соломона и отдаст их возмутившемуся Соломоному рабу Иеровоаму, убежавшему в Египет. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.